Отец Иоанн, как при жизни был неиссякаемым источником чудес и исцелений, так и после успения своего продолжает помогать людям и совершать те же чудеса по молитве к нему, какие Господь даровал творить ему при земной жизни. Здесь уместно привести слова автора замечательной монографии «Отец Иоанн Кронштадтский», Париж, 1990 год, епископа Александра Семенова Тяньшанского. Чудеса исцелений — это свидетельство божественной любви, и кто верует, еще недостаточно. Иногда только через них укрепляет свою веру в милосердие Божие. Но тот, в ком вера в божественное милосердие стала непоколебимой уверенностью, для того сама любовь Божия есть свидетельство о том, что Бог творит чудеса. В следующих словах отца Иоанна раскрывается, что ему легко и естественно было стать орудием Божьего чудотворения. Бог есть любовь, прещедрое, премудрое и всемогущее существо. Поэтому молящиеся да веруют, что все благопотребное Владыка подает, как любовь и как щедрый щедро, как премудрый мудро, как величайший подает там и тогда, где и когда ожидали. Выдающийся человек, архиепископ Херсонский и одесский Никанор, писал про отца Иоанна. Да, чудотворец он уже потому самому, что возбудил крепкую веру в чудотворную силу Божию, совершающуюся в человеческой немощи и в наши неверные дни. Слова эти, сказанные почти столетия назад, как нельзя более злободневны. Святой праведник Иоанн по-прежнему стоит на страже блага России и заботится об укреплении веры своих сограждан. Наше дело только принять эту заботу и ответить благодарностью на его молитвенное предстательство. Рассказывая о почитании святого Иоанна на Карповке, мы не можем не упомянуть о редкостных по красоте и глубине мыслей акафисте и каноне, написанных к прославлению батюшки. «Различен милование образ и широка заповедь сия, рече златословесный Иоанн. Так же пастырю милостивый, в сих добродетелях многоразлично подвизавайся и нас быть и чуждыми праздности научи». Когда этот акафист звучит в усыпальнице перед надгробием святого праведника Иоанна, всякая православная душа чувствует благодатное веяние любящего духа батюшки. Но все-таки мы обязаны рассказать о тех сомнениях, которые посещали некоторых исследователей, а находятся ли мощи святого праведника Иоанна до сих пор на своем месте. Проведенные архивные изыскания убеждают в том, что батюшка до сих пор покоится в им самим выбранном месте погребения. Найденный в архиве документ свидетельствовал, что 26 февраля 1926 года Малый Президиум Ленсовета принял секретное решение помещение гробницы Иоанна Кронштадтского замуровать и спустя 2-3 месяца гроб опустить ниже на 1-2 аршина, а пол над могилой забетонировать. Это решение было принято после того, как властям не удалось осуществить свой план по перезахоронению святого праведника Иоанна на одной из городских кладбищ. 1 марта 1926 года в присутствии родственников отца Иоанна представители Петроградского райисполкома замуровали арку, ведущую в усыпальницу. В монастыре на долгие годы разместился Государственный научно-мелиоративный институт, а потом и другие учреждения. Отец Иоанн был страшен безбожным властям и после смерти. Мощи его они не смогли тронуть. А вот его черниц, монахинь, рожденного им в духе и во плоти монастыря, постигла славная и трагическая участь исповедниц и новомучениц Христовых. Многие из них после закрытия монастыря продолжали жить неподалеку, в соседнем доме на Песочной улице, дом 33. В квартире, где жили матушки, устраивались тайные богослужения, совершались постриги. Только в 1930 году было пострижено в мантию 34 инокини и послушницы Иоанновского монастыря.